вцепившись другой рукой в трубу. Набрал в рот воды, прополоскал и выплюнул, стараясь очистить рот от нефти и масла. Принялся пить, быстро, едва не захлебываясь, с благодарностью. Пока вода не попала ему в рот, он не осознавал, насколько хочет пить. С жадностью допил остатки и кинул пустую бутылку на поверхность нефти. Она будет плавать. Единственное, что останется от него на поверхности, если он здесь умрет. Где-то наверху послышались звуки, царапания, треск. «Ленивка!» Звук прекратился, потом возобновился. «Давай же, ленивка, помоги мне выбраться!» Странно, что он вообще это сказал. Она уже приняла решение. С ее точки зрения он уже труп. Гвоздарь прислушался. Она отдирала оставшийся медный кабель. Пальцы слабели. Нефть подбиралась к подбородку. «Норны, как я устал!» «Интересно, малыша Джексона его команда предала точно так же?» «Если так, то понятно, почему паршивца нашли только спустя год. Может, кто-то намеренно оставил его умирать?» «Ты не умрешь». Он лгал себе. Он скоро утонет. «Лестницы нет. И двери». Внезапно сердце гвоздаря заколотилось. «Если это какое-то помещение, залившееся нефтью случайно, значит, в нем должны быть двери. Но они все внизу, под поверхностью. Придется нырять и искать их, с риском не вынырнуть обратно. Опасно. Ты по-любому утонешь. Ленивка не станет тебя спасать. Вот в чем правда. Он сможет провисеть еще недолго, но будет слабеть, и в какой-то момент пальцы не удержат его. Ты и так мертвец. Странно, но от этой мысли он почувствовал себя свободным. В самом деле, терять ему уже нечего. Гвоздарь начал медленно сползать вниз, вытянув ноги и пытаясь нащупать пальцами на стене выступ или планку, что значило бы, что под ним дверь. С первого раза ничего не нащупал. На второй, опустившись пониже, по самый подбородок, нащупал что-то. Задрал нос вверх и опустился еще ниже, так что нефть коснулась щек, едва не заливая рот и нос. Планка металлическая. Гвоздарь провел по ней пальцами ног. Судя по всему, вверх дверного проема. Шириной в метр, не больше. Хороший выступ. На него можно опереться ногами, дав отдых дрожащим от напряжения пальцам. Сейчас эта планка была для него как дворец. «Теперь сможешь отдохнуть», — сказал он себе. «Подождать Пиму. Ленивка скажет ей, что ты здесь. Сможешь дождаться помощи». Он отбросил эту мысль. Пима, может, и стала бы его спасать, но ленивка, скорее всего, вообще ничего ей не скажет. Полагаться можно только на себя. Гвоздарь колебался, стоя на планке и не решаясь сделать выбор. «Живи или умри», — подумал он, — «живи или умри», — и нырнул. Глава четвертая. В некотором роде черная нефтяная жижа была ничем не хуже, чем чернота над ее поверхностью. Гвоздарь принялся щупать стену руками, опустился вдоль края двери глубже, внимательно ее ощупывая. Коснулся пальцами штурвальной рукоятки. Сердце наполнило надежда. Штурвальными замками задраивали двери на кораблях, если корпус дал течь. Прочные двери водонепроницаемые. Он дернул колесо, пытаясь вспомнить, в какую сторону его надо вертеть. Но оно не сдвинулось. Преодолевая страх, дернул снова. Ничего, не сдвинешь. И дыхание перевести надо. Гвоздарь оттолкнулся от колеса, чтобы побыстрее вынырнуть. Выскочил на поверхность, размахивая руками. Вцепился пальцами в тонкую трубу, чудом ухватившись, прежде чем уйти на дно. Лихорадочно вытер лицо и продул нос, не открывая глаз. Резко выдохнул через рот, чтобы сдуть с губ нефть. Судорожно вдохнул воздух, наполненный нефтяными испарениями. Не открывая глаз, снова нащупал пальцами ног дверной проем. Мгновение ему казалось, что он его уже не найдет. Но пальцы снова коснулись ржавого металла, и он снова смог встать. Жестко улыбнулся. дверь со штурвальным замком. Шанс. Если только он сможет провернуть эту штуковину. Снова шуршание и скрежет наверху. Ленивка все еще за работой. «Эй, ленивка!» — окликнул ее Гвоздарь. «Я нашел выход. И приду за тобой, девочка». Движение прекратилось. «Ты меня слышишь?» Его голос отдался эхом. «Я выбираюсь, и я приду за тобой». «Да ну», — ответила ленивка, — «хочешь, чтобы я пошла за Пимой?» В ее голосе была насмешка. Гвоздарю снова захотелось схватить ее и ткнуть лицом в нефть. Но он решил разговаривать с ней спокойно. «Если ты сейчас же пойдешь за Пимой, я забуду, что ты хотела оставить меня здесь тонуть». Долгая пауза. «Уже поздно, так ведь?» — наконец сказала ленивка. «Я-то тебя знаю, Гвоздарь. Ты все равно Пиме скажешь, меня выгонят из команды и возьмут другого». Снова пауза. «Теперь все в руках Норн. Если ты выберешься, увидимся снаружи. Тогда и отомстишь». Гвоздарь скривился. «Стоит попытаться». Он подумал о двери внизу. «Может, она снаружи закрыта? Может, поэтому штурвал не крутится? Может, если она закрыта, ты мертвец. Никакой разницы. Нет смысла думать об этом». Сделав глубокий вдох, он снова нырнул. На этот раз, имея больше времени и зная, что надо делать, он быстро нащупал штурвал замка и принялся за дело. Сперва ногами уперся в проем люка, нащупал ручку замка за щелкой. Сначала надо раздраить дверь, а потом дернуть ручку. Он снова попытался провернуть штурвал. Ничего. Навалился на него, упираясь ногами в проем, стараясь удержать его и провернуть. Ничего. Сунул руку внутрь штурвала. Воздух на исходе, но он не собирался сдаваться. Потянул, снова потянул сильнее. Спица штурвала впилась в локтевой сгиб. Легкие начало жечь. Штурвал повернулся. Гвоздарь удвоил усилие. Перед глазами замелькали желтые, синие и красные звездочки. Штурвал провернулся уже легче. Ужасно хотелось вынырнуть, но он не сделал этого, подавив желание оттолкнуться ногами. Крутил штурвал все быстрее и быстрее, пока легкие не выпустили воздух сами, непроизвольно. Оттолкнувшись ногами, он вынырнул, сходя с ума от забрезжившего луча надежды. Принялся глубоко дышать в полной темноте. Нырнул, крутил штурвал, крутил, крутил, легкие жгло. Все или ничего, выберется или нет. Гвоздарь дернул ручку. На мгновение перепугался. Что, если дверь открывается внутрь? Тогда давление нефти не даст ему открыть ее ни за что. Дверь распахнулась. Гвоздаря понесло течением черной жидкости, ударило о стену, он сжался в комок, и его понесло дальше, кувырком. Поток нефти шумел, обтекая его. Он ударился лбом о металл, едва не вдохнул от боли, но усилием воли заставил себя этого не делать. Сжался еще плотнее, давая потоку нефти нести себя по коридорам корабля, ударяя о стены и углы, как медузу, выброшенную прибоем на рифы. Его вынесло наружу. Живот схватило, он падал. Невольно открыл глаза. Их обожгло ярким солнцем и едкой нефтью. Зеркальная гладь океана, кажущаяся почти белой от яркого солнца. Синие волны. У него была всего секунда, чтобы развернуться. Он ударился о воду. Соленое море поглотило его. Покрытое волнами и пленкой нефти. Загрохотал прибой. Гвоздарь дернулся вверх к поверхности, болтая ногами. Вынырнул. Среди волн и солнечного света, судорожно хватая ртом воздух. Наполнил легкий кислородом, таким чистым и сверкающим после нефтяных испарений. Так хотелось жить, едва не умерев. Наверху из рваной раны в борту танкера лилась нефть. Оттуда, откуда танкер изрыгнул его сюда, на свободу. Черные струи сырой нефти стекали по обшивке корабля блестящими завитками. Упасть с 15 метров на небольшую глубину и остаться в живых. Гвоздарь начал хохотать. «Я жив!» — заорал он. Это был страшный крик —